Глава 9. Ужин со взрывчаткой. Три добытые вакансии, три места работы жгли руки личному уверенному агенту по трудоустройству. И в полдень следующего дня Дарья Сотникова набрала знакомый номер. «Верунь, привет! Мне срочно нужно с тобой встретиться, поговорить». «Что за пожар?» — спросила Лученко. «У меня сегодня просто кошмар со временем. Делаем промо-акцию на выставке. Никак к тебе не вырвусь, но наше с тобой дело не может ждать». «Да не говори ты загадками. Что за дело?» «Твое трудоустройство. Все получилось. Даже есть из чего выбирать». «Ой, да Шуль, правда? Ты меня просто реанимируешь», — обрадовалась Вера. «Тогда приезжай сейчас на Экспо Мебель, во дворец спорта». Вера на миг задумалась. Похороны Ирины Цымбал, как она узнала, завтра. Устное приглашение на поминки в ресторан «Кухня Холостяка» уже получено от нескольких заинтересованных лиц. Стало быть, сегодня она практически свободна. «Уже еду. Где там тебя искать?» «Наш стенд рядом с кафе на втором этаже. Если стоять лицом ко входу, мы слева. В экспозиции дизайнерской группы Пининфарина». «Дашка, не тарахти, как пулемет. И еще раз повтори медленно и два раза. Я все запишу, иначе не найду тебя», — Сотникова повторила и добавила. «Да, а вот еще что. Когда приедешь, не вздумай брать билет. Позвони мне на мобильный. Кто-то из моих ребят тебя встретит». Ориентируясь на большой плакат «Экспо Мебель», Вера подошла ко дворцу спорта. За ней спустилась менеджер по работе с клиентами. Похожая на румяный колобок, полненькая девушка Юля приветливо улыбнулась всеми своими ямочками. Она прикрепила на лацкан летнего пиджака гостьи фирменный бейджик, участник выставки, и они вошли внутрь. Там уже стояли, разговаривали, прохаживались, глазели и сновали туда-сюда люди. Текли ручьи, реки и океаны народа. Доктор Лученко и Юля влились в поток. Менеджер Дашиного агентства считала своим долгом объяснять самое интересное. «Смотрите, вот человек лежит на диване посреди выставки, укрывшись одеялом. Это он не спит. Разыгрывает акцию под названием «Промо-театр» для привлечения внимания. Видите, народ толпится. Значит, он своей цели достиг». «Надо же», — сказала Вера. Она не считала себя рекламным гением, как подругу Сотникову, но кое-что понимала в происходящем и могла бы даже заявить, что реклама все больше заимствует у психологии, в частности, технику внушения. «А вон тот», — продолжала трещать Юля, — «в котелке с тросточкой, видите? Он все время прячется в шкафах, потом опять появляется. Это Свирид Петрович Голохвастов. Такая инсценировка для продвижения шкафов-купе. Помните фильм «За двумя зайцами»? Есть еще такой же спектакль. Вот мы и пришли». «Что-то долго вы шли». Даша чмокнула Веру в щеку. «Иди за мной». Сотникова повела Веру в зал. Арена была занята экспозицией мебельных фирм, стендами, где работали менеджеры. Проходы между стендами были запружены зрителями. Выставка напоминала гигантский рынок в выходной день. Дарья стала подниматься по одной из лестниц между рядами сидений. Здесь было пусто и безлюдно. Шум выставочной жизни не мешал тихому разговору. «Значит так, Верунчик», — решительно начала Даша. «У тебя есть три варианта на выбор. Частная клиника материнства и детства, где главврачом работает Хагрид, он же Олег Семенович Генкин. Этот крупный во всех отношениях мужчина ждет тебя не дождется. Знаешь, что он мне сказал, когда я намекнула о твоем скором освобождении от работы с Дружновым?» «Когда происходит что-то долгожданное, Олег Семенович обычно говорит: «Хвалить Бога!» Так?» «Это безобразие. С тобой невозможно разговаривать. Ты же знаешь все наперед». «Дашка, клянусь, больше не буду. Хочешь, рот пластырем заклею?» «Нетушки, не хочу. Я не сада и не мазохистка, а твое личное персональное кадровое агентство. А поскольку ты мой любимый и единственный клиент, то я должна стоически терпеть твою проницательность и невыносимое всеведение». «Ладно. Что было дальше?» «Ага, значит, интересно все-таки». «А я же ж». «Тогда слушай», цитирую. «Солнышко, я хочу немедленно предложить ей работу у себя. Давайте прямо сразу и позвоним». Сотникова продемонстрировала недюжинный актерский талант, изображая Генкина Хагрида и стараясь придать своему голосу великанскую густоту. «Ну что? Признайся, приятно слышать такие отзывы о своей работе?» «Приятно, очень даже приятно», — улыбнулась Вера. «Ты не отвлекайся, Дашек, продолжай». «Вторым кандидатом в твои работодатели стала хозяйка салона неземной красоты «Саванна» Надежда Петровна Усенко». «Погоди, кадровое мое, персональное. Какое отношение я имею к салону? Я не педикюрша и не массажистка. Дашка, ты чего?» «Остынь. Надя давно собиралась создать в своем салоне клуб, где работал бы хороший психоаналитик». «А-а-а! Ой, Веруня, это не салон, а страна чудес. Ты знаешь, меня трудно чем-то удивить, поскольку по заграницам намоталась «Будь здоров». Однако саванна — это нечто. Восстанавливает силы и возвращает молодость. Поверь мне. Какие там маски для лица, кожица на мордочке, становится как попка у младенца. Представляешь?» «Попка младенца у тебя на мордочке?» «Сейчас попробую представить». «Грешно смеяться над истерзанной бизнесом женщиной. Тебе обязательно нужно сходить в саванну. Мы с Лидкой ходим туда как домой. Даже если не будешь там работать, нельзя не попробовать всех этих обалденных процедур. Только вдумайся, сейчас начало лета, все бледно-зеленые, запас витаминов давно закончился, сил никаких, еле-еле душа в теле. А тут тебе обертывание для тела из натуральных водорослей, ароматические масла, и какие! Ты обоняешь свежие лепестки болгарской розы и красной фрезии. Потом на смену цветочным запахом идут древесные, например, сандалового дерева, и в завершении этого косметического удовольствия нежный аромат ванили. После ароматических масел тебя ставят под душ из целебных источников. Стоп, подруга! Если ты не остановишься, то станешь фанаткой здорового образа жизни и прощай рекламное агентство. Знаешь, мой родной эскулапик, если я вползла туда старой развалиной, а вышла готовая к конкурсу «Мисс Мира», то меня это не могло не впечатлить. Но спокойно. У меня для тебя еще есть один козырный туз в рукаве. Да ты просто гений отечественного трудоустройства и самый лучший в мире друг. Подруг. Вот правильно. Люблю, когда меня хвалят и ценят. Короче, помнишь, ты мне рассказывала, как помогала в клинике Генкина рожать жене одного нефтяного царька? Ты что, Дашка, уговорила его взять меня на работу? Наверное, бурильщиком скважин. Или этим, как он называется, Маркшейдером. Смейся, смейся. Маркшейдер, если память мне не изменяет, это в шахте. А насчет бурильщика ты правильно угадала. А еще говоришь, лучшая подруга, а сама меня в топь, в болото, в комары. Женщины в два голоса звонко расхохотались. У Даши от смеха даже потекла тушь с подкрашенных ресниц. Но отсмеявшись и промокнув глаза, она посмотрела на подругу строгим взглядом. «Ты вместе с Генкиным вытащила жену Рязанцева практически с того света. Он на радостях пообещал построить для тебя целую клинику». «Да он уже забыл о моем существовании», — фыркнула Вера. «Знаешь, у кого по определению плохая память? У политиков и олигархов. Им не положено ее иметь, нормальную человеческую». «Так вот, представь себе, он предлагает тебе клинику», — с торжествующим видом объявила Даша. «Не шутишь?» Ошарашенно посмотрела на нее Вера. «Нисколечки!» Дарья наслаждалась произведенным эффектом. «Если говорить серьезно, такой шанс выпадает раз в жизни, и не всем. Так что нам с тобой нужно составить бизнес-план». «А это что такое?» Продолжала изумляться Вера, поскольку и представить себе не могла, что ей, обычному врачу-психотерапевту, могут предложить такое. «Документ, где тщательно прописано, сколько нужно тебе денег на здание, на оборудование, персонал, на все». «Это серьезно», — задумчиво произнесла Лученко. «Еще как». Сотникова посмотрела на арену, где кипела мебельная жизнь, и извинилась перед подругой. «Верунь, я побегу. Скоро итальянцы приедут, мне нужно работать. А ты сиди, тебе есть над чем подумать. Будешь уходить, оставь бейджик на нашем стенде». Даша двинулась по проходу, стремительная и деловая. Доктору действительно было о чем подумать. Как же она мечтала, чтобы у Дашки получилось найти ей работу. Хотя не очень верилась, что найдется что-то приличное. И вот, пожалуйста, нате вам, на тарелочке с голубой каемочкой, работать подано. Одно предложение лучше другого. И что? Испытываешь ли ты, доктор Лученко, чувство радости по этому поводу? Что-то не похоже. Отчего же, доктор? Ведь как только вспомнишь, что отныне ты временно не работаешь, наваливается дикая тоска. Хочется не только поскорее устроиться на работу, но еще и зарплату получать, более высокую, чем на предыдущем месте. Хочется доказать всем. Нет, ребята, врагу не сдается наш гордый варяг. И вот перед тобой три вакансии. Да еще какие! Мечта, а не предложение. Так почему же, черт тебя побери, ты не радуешься? Возможно, эмоции запаздывают. Но где логика и твой пресловутый мужской склад ума? Любимую работу, престижную, хорошо оплачиваемую, хотят иметь все. Вон сколько желающих копошатся внизу, на стендах и между ними. И ты желаешь? Очень просто. Чтобы была клиника, где можно помогать пациентам, нормальная зарплата, доброжелательные коллеги. Ни вилл на Мальдивах, ни яхт, ни машин ягуаров не надо тебе. А нужна эта тяжелая, каторжная, изнуряющая врачебная работа, после которой кажешься себе прозрачной паутинкой, выжатым лимоном или просто тряпочкой. Но без нее, без этой проклятой и такой любимой работы, жить совсем невозможно. Так куда же? В клинику Генкина? В косметический рай Саванны? Или строить собственную на деньги Рязанцева? Вера представила себе салон красоты. Она никогда не была в Саванне. Пару раз посещала похожие заведения. Для регулярных походов в бьюти-салоны не хватало ни времени, ни денег. Да и бороться с возрастом Лученко не стремилась. Она и так выглядела гораздо моложе своих 30 с хвостиком. Однако даже редкие посещения приносили удовольствие. Чувствуешь себя царевной лягушкой, сменившей старую кожу на новую. Но превращения тела хороши, если сопровождаются превращениями души. Вера отчетливо представляла себе вереницу праздных женщин, жен и любовниц богатых новоукров, их образ жизни, вкусы и, конечно же, проблемы. Сколько их приводили к ней встревоженные родственники, тех, кому помочь ужасно трудно. Они сами не хотели себе помочь. Работа с психикой – процесс совместный. Если пациентка не трудится вместе с врачом, попробуй вылечи ее. Новые богатые дамочки, запертые в золотых клетках, как раз и не желали что-либо менять в себе или в своей жизни. Слишком долог и труден был их путь к богатству и долгожданной праздности. И когда Вера пыталась объяснить им, что именно праздность, бездеятельность – враг номер один, дамочки смотрели на нее с недоверием. Некоторые даже закатывали скандалы. «Работать? Еще чего! Она не для того вышла замуж за богатого, чтобы работать. Пусть трудятся пчелы, муравьи и те, кому не так повезло, как ей. Она желает наслаждаться жизнью. Сейчас просто короткая черная полоса, и вовсе это не болезнь. Правда же? Не болезнь? Ведь Вера Алексеевна специалист, она обязана избавить от депрессии». Сколько красивых, ухоженных, объездивших весь мир бриллиантово-платиновых пациенток пели в ее кабинете эту арию «Не счесть». Вера почти всегда знала финал этой арии. Либо частная клиника где-нибудь в дальнем или ближнем зарубежье, либо долгое и безрезультатное лечение у тех бизнесменов от психотерапии, кто не обременен принципами. Короткие ремиссии, кажущиеся улучшения – и постоянная чернота для самой себя, семьи и близких родственников. Внутренний голос, очень похожий на энергичный голос Лиды Завьяловой, буквально вопил. «Верка, ты идиотина! Ты даже не понимаешь, до какой степени ты полная дура! Тебе предлагают работу «не бей лежачего психотерапевта», а ты нос воротишь! Да это просто деньги, валяющиеся на земле! Ты слушаешь богатеньких дамочек, они изливают тебе свою израненную душу, ты им сочувствуешь, и все, ты в полном шоколаде. Лидусик, не хочу я быть в шоколаде. Не хочу быть большим и терпеливым ухом или жилеткой для богатых, которые тоже плачут с утра до вечера. Я хочу лечить людей, просто людей, независимо от количества денег в их кошельках. Ты идеалистка, не сдавался внутри нее голос Лиды. Ты со своими идиотскими принципами прямо какой-то доктор Айболит. Только тот сидел под пальмой, и было ему все до лампочки. Обезьянки приносили ему бананы, ананасы, а он за это ставил и ставил им градусники. А ты посмотри на себя. Кто принесет тебе? Не то что банан, хоть корочку хлеба, если ты не заработаешь ее своим каторжным трудом. Тебе выпадает редкий шанс получить что-то в этой жизни на шару, не напрягаясь и не вытягивая из себя последние жилочки. Я, если хочешь знать, тоже не всегда играю, как Марлен Дитрих. Очень часто работаю в полсилы, еще чаще на одной технике. Да, дорогая моя, не хочу расплачиваться за сиюминутный успех своими печенкой и селезенкой. Может быть, мне тоже охота сыграть Настасью Филипповну. А я играю в идиотских антрепризных комедиях, снимаюсь в рекламе. Знаешь, сколько платят за рекламный 30-секундный ролик, где вообще можно все делать левой ногой? Столько же, сколько я получаю за год работы в театре, выходя каждый вечер на сцену. Надо быть полной идиоткой, чтобы отказываться от такого случая, какой тебе нашла Дашка.